Фернанда смотрела на них и одобряла действия сына. «Вот и правильно, сынок. Ты поймал подходящую добычу, теперь ее нужно выдрессировать». «Ни капли жалости. Как с вальшнапом, пойманным в селок. Унись ее. Отплати за свое желание, ведь ты будешь жалеть ее, ведь так? Таких девиц надо усмирять. Бей ее, бей. Бей постоянно. Если она не понимает, за что ты ее бьешь, бей еще сильнее. И она станет тебе покорна. Все эти девки из знати, такие упрямицы, их надо ломать, чтобы они начинали жить на наш манер. А это возможно только битьем. Пусть она потеряет все свои ориентиры. Она склонится перед тобой, будет тебя во всем слушаться, если ты вдруг забудешь, как ее воспитывать. Я буду рядом и тебе напомню». Она вытирала рот платком, она говорила, брызжа слюной от злости, но сглатывала и продолжала. «Она станет вялой, как тряпка, будет бояться поднять глаза на тебя. Никогда ей больше не быть, мадемуазель де Пурашар. Она будет женой Рея Валенти, бастарда, которого оскорбляли ее отец и ее брат. Ты очистишь ее мозг от любых мыслей. Она будет тебя бояться, поверишь мне. Я достаточно насмотрелась, как они с нами обращались. От них ничего хорошего не жди. Ты помнишь, как они заставляли нас есть листья артишоков? Вот и держи это в голове. Никогда не забывай об этом». Это был какой-то безумный адский балет. Сын колотит женщину, мать скачет вокруг и сопровождает своими тирадами его удары. В этот период Леоне еще пыталась что-то понять. Потом она решила, что это ее вина, что в ней есть что-то очень плохое, и он один это видит и пытается исправить. Они, может быть, поговорят, и она попытается оправдаться и вымолить прощение. И он вновь станет тем милым Рэем, которого она знала до свадьбы. Тем Рэем, который заезжал за ней на мотоцикле, просил покрепче прижаться к нему на виражах, который водил ее в кино на историю любви и целовал в шею. Она смеялась, выворачивалась, а он повторял: «Какая ты красивая». Он дарил ей сережки, браслеты, пудреницы с зеркалом, раскрывал ей объятия, целовал, называл своей маленькой голубкой. Может ли быть, что этот Рэй никогда не существовал, что она придумала его себе, поскольку начиталась романов, которые ей давала Сюзон? Или же, думала она, я и вправду чокнутая, ничего не понимая, просто такая дуреха, которая не знает, что крышей мира называют Гималаи. Папа и Андре были правы, и Рэй сделал большое одолжение, что женился на мне. Таково было первое время с метрономом. Воспоминания налетали, но она умела их обуздывать. Зато теперь она уже не может с ними справиться. Они напрыгивают на нее, наваливаются, побеждают. Как-то раз одна сцена поразила ее, как удар по лицу, как пробка из шампанского, отлетевшая в глаз, а потом еще одна. И еще. Обрывки прошлого, хлесткие, как удар кнута. Вот день ее свадьбы в мэрии. Субботний день в октябре. Ей только что исполнился 21 год. Рэй, восхитительно импозантный, в своем темно-синем костюме, голубом галстуке, с маленькой желтой сумочкой. За ним Фернанда, как всегда, одетая в черное. На ней маленькая шляпка с черной вуалеткой, та же самая, в которой она обычно ходит на похороны. Рэй громко произносит свое «да», Леони едва слышно произносит свое. Отец ее не пришел на свадьбу, мать не вернулась из путешествия, в последнем ряду стоят Жорж и Сюзон. Они держатся в стороне, словно присутствуют на месте преступления. Рэй надевает ей на палец кольцо и подмигивает своим друзьям. Она оборачивается, ищет глазами Жоржа и Сюзон. Она хочет сказать им: «Пожалуйста, остановите все это, я не хочу». Но ничего не говорит. Стрелка продолжает двигаться туда-сюда, вправо-влево. После мэрии они отправились в кафе отца Жерара. Мсье Лансени выбрал диск в музыкальном автомате и пригласил ее танцевать. Приключения Стоун и Шардена. Туфли были ей маловаты и натерли ноги, да еще и расстегнулась лямка бюстгальтера. Она молила Бога, чтобы он не упал. Мсье Лансени прошептал ей: «Ты очень красивая, Леони». Она смущенно улыбнулась. Рэй заказывал в баре уже третий мятный пастис и посылал стрелки в мишень, прикрепленную на стене. Песня кончилась, Леони вернулась на свое место возле Фернанды. Она не знала, как к ней обращаться, не хотела звать ее мамой, выжидала и двигала телом, чтобы вернуть лямку на место. Жорж и Сюзон разговаривали с мсье Лансене о том, что жизнь дорожает, сигареты уже 1,5 франка, батон хлеба 60 сантимов. «Так скоро не будет ни на что хватать», — говорили они, вздыхая и ерзая на скамейке у столика. Мсье Лансене поставил новый диск и опять пригласил Леони. Это была песня «Умереть от любви», Каждый раз, когда она ее слушала, ей хотелось плакать. Он засмеялся и сказал: «Но ведь это всего лишь песня, Леони, не нужно так переживать. Ты думаешь, Азнавур и впрямь плачет, когда это поет?» Она уткнулась носом в его плечо, чтобы унять слезы. Рэй у стойки бара соревновался с Жерсоном в выпивании пастиса. Он уже выпил 6 бокалов, а Жерсон 4. Рэй заорал: «Ура, я победил!» Жерсон сказал, что еще не вечер, и соревнование не окончено. Тюрке сунул монетку в музыкальный автомат и стал подтягивать Патрику топалов. «Я славно поел и славно выпил». Обернулся, рыгнул, застегнул разошедшуюся ширинку. Чуть не упал, успел схватиться за автомат и удержаться на ногах, все стали над ним потешаться. «Ох, ну и тип, это ж надо, как наш рак нажрался». Жерсон поинтересовался: «А ты не позвал Клервале?» Рэй ответил: «Нет, он вообще козел». А потом вечером они ужинали в маленьком отеле напротив вокзала в Санце, где должна была пройти их первая брачная ночь. Рэй заказал столик. «Каждый платит за себя», — предупредил он. Леони разговаривала с Сюзоной и Жоржем. Ей все еще было неясно, как же обращаться к Фернанде. Гарсон принес им меню на 23 франка 50 сантимов. Все включено. Парни ссорились, потому что Рэй забыл заправить машину Жерара, когда брал ее у него. «Это же евро 20 литр бензина. Ты издеваешься надо мной?» — орал ЖЖ. «Я ведь не миллионер. В отместку за это ты заплатишь за мой обед». «Ой, да ладно, забирай свою разбитую таратайку». Они чуть не подрались. После ужина Жорж и Сюзон встали, уже поздно, им пора ехать домой, ехать далеко. Леони проводила их до двери. Ей хотела сказать им: «Не бросайте меня. Я боюсь, я не знаю, что будет этой ночью». Они сели в свою машину. Жорж с большим трудом сумел ее завести. «Пожалуй, я слишком много выпил», — сказал он. Они тронулись. Леони помахала им вслед рукой. Три пальца на ее правой руке еще плохо работали и болели. Она не знала почему, но многие воспоминания, самые ужасные, постоянно возвращались и до сих пор причиняли ей боль. Как будто до сих пор не превратились в прошлое, не утратили своей актуальности и поныне. Как будто могли повториться сейчас, буквально завтра. Кровать была большой, широкой, и немилосердно скрипела. Над ней висел клетчатый шотландский балдахин. В углу комнаты стоял умывальник, и под ним помещалось биде. Рэй мочился прямо в раковину. Леони смотрела на его спину. Она подумала, что еще никогда в жизни не видела мужской половой орган. В романах, которые ей давала Сюзон, у мужчин не было половых органов, и у женщин тоже. Они только все время говорили слова любви, и губы их соединялись, и они при этом ощущали немыслимое счастье. Когда они шли в комнату, она заметила на этаже ванную комнату. Она пойдет мыться туда, не будет пользоваться раковиной. Рэй разделся. Она отвернулась. Он лег в постель, закурил сигарету. Простыня прикрывала его бедра, торс был обнажен. Он ощущал сухость во рту, трудно было глотать. Он скривился, попытался облизать губы. «Найди мне пепельницу», — велел он. Она отыскала пепельницу на столике возле кровати и принесла ему. Он похлопал ладонью по кровати, приказал: «Иди ложись». Она сняла туфли, одетая скользнула под простыни. Он расхохотался. «Разденься же! Это, между прочим, твоя первая брачная ночь, дорогая моя!» Она улыбнулась. Отодвинула, чтобы расстегнуть свое белое платье, стянула чулки, сняла бюстгальтер, за ним трусики, вздрогнула и юркнула под одеяло, прикрывая грудь обеими руками. «Погаси свет», — приказал он. Маленький светильник в клетчатом шотландском абажуре горел с его стороны кровати. «Но ведь ты сам можешь это сделать», — удивилась она. «Выключи свет. Почему я должен повторять 2 раза?» Она протянула руку, чтобы погасить лампу, случайно коснулась лица Рэя. «Как это так? Ты не побрила подмышки?» «Почему? Побрила?» «Нет, тут остались волоски. Чтоб такого больше не было, поняла?» «Я думала, что...» «Что ты там думала?» У него был злой неприятный голос, такой же, как в тот день, когда он прищемил ей пальцы. Леони почуяла беду, но пока не понимала, какую. «Что она сделала не так?» Никто не говорил ей, что молодая новобрачная должна делать эпиляцию. Никто вообще ей ничего не рассказывал про первую брачную ночь. Она вновь прикрыла грудь руками, отодвинулась от него как можно дальше. «Ты грязнуха! Пахнешь немытой девкой!» Он повернулся на другой бок, теперь она видела только его спину. «Прости», — сказала она, — «я не знала». «Чему же там тебя учили в твоем замке?» Он ухмыльнулся и добавил: Ради такого, как я, и делать ничего не надо». «Ох, ну что ты!» Ей хотела сказать так много, что она впервые полюбила, что впервые оказалась обнаженной наедине с мужчиной, что первый раз в жизни захотела всю себя отдать мужчине. «Хочешь, я пойду помыться?» «Ну, это как минимум». Она встала, поискала глазами, во что одеться, чтобы не идти в ванну голышом, вновь надела свое белое платье, взяла сумочку со своими банными принадлежностями и вышла в коридор. Он вслед рявкнул: «А мою сумку-то тоже возьми, я ведь завтра тоже пойду в душ». Она вернулась, взяла его сумку, стараясь ничего не уронить. Ужасно хотелось бежать отсюда, но поздно, она уже замужем, мадам Валенти. Она должна слушаться его, пока смерть их не разлучит. Она толкнула дверь ванной, там был умывальник и душ. Неоновая трубка над умывальником озаряла все бледным зловещим светом, на стене висело полотенце. Или они подумали, а чисто ли оно, или им уже кто-то пользовался. Она поставила обе сумки на край умывальника, аккуратно прислонила сумку Рэя к плитке, чтобы ничего не выпало. Заметила в углу зеленый бидон с порошком от муравьев, черным порошком, который просыпался на пол черной кучкой. Она разделась, попыталась включить душ. Некоторое время стояла голая, дрожащая на белой плитке и с идиотским видом разглядывала насадку, из которой не выходило ни капли. Она не понимала, как это работает. У нее в замке была другая система. Она рухнула на кафельный пол и заплакала. Она чувствовала, что устала. Ей казалось, что она ничего больше в жизни не понимает, что она глупая. Она бормотала «хочу к Сюзон» и давилась рыданиями. В коридоре послышали шаги Рэя. Он вошел, встал перед ней. «Что еще случилось?» «Я не понимаю, как работает душ. У меня дома все иначе включается». «Ты вообще тупая или как?» «Ну, я просто не понимаю». Он протянул руку, залез за кран, включил рычажок, потекла вода. Она полилась на Леони, намочила ей волосы. Та хотела сохранить прическу до завтра, эту чудесную сложную косичку, в которую были вплетены жемчужинки и бело-розовые цветы. Соорудила ей Карина, молодая парикмахерша из Сен-Шалана. Леони выглядела с ней как девочка, собравшаяся к первому причастию. «Холодная», — только и сказала она. Он злобно взглянул на нее, поднял руку, чтобы ударить. Она закрылась, выставив локоть. Он опустил руку и сказал: «Какая же ты тупица, даже жалко». Он сделал воду потеплее, и в Леони затеплилась надежда. Она отблагодарила его робкой улыбкой кающейся грешницы, обхватив голыми руками голые ноги. Но эта улыбка только вновь разбудила его ярость. В его взгляде появился злобный огонек. Неопределимый огонек, переходящий от раздражения к удивлению, потом к удовлетворению, даже к какому-то странному наслаждению. Наконец она прочла в его черных глазах огонь ликования, словно он говорил себе: «Смотри-ка». «А ведь я этого с ней никогда не делал». Он вновь поднял руку, и она съежилась. Пошла очень горячая вода, которая обжигала ей кожу. И в этот момент она почувствовала сильнейшую боль в виске. Она поняла, что он ее ударил. Ударил так быстро, что она даже не отследила движение его руки. Она не поняла, за что. Подняла голову и изумленно посмотрела на него, и вновь поймала его странный взгляд. Он смотрел на нее с удивлением и даже с восхищением, словно внезапно открыл, что обладает невероятной властью. «Я никогда до этого не бил женщину, к тому же обнаженную женщину, скорчившуюся у моих ног». Женщину, которая принадлежит мне, которая того и ждет, судя по тому, как она на меня смотрит, которая готовится к удару, поднимает руку, чтобы защититься, загодя дрожит от страха. Надо попробовать. Если я хочу, чтобы она уважала меня, чтобы почувствовала мою сильную руку, вот самый простой способ этого добиться. Сильно удариться вначале, чтобы потом царил вечный мир. Она прочла все это в его глазах. Они вместе идут по одному пути и подают друг другу руки, как сообщники. Они одновременно открывают для себя мощь удара. «Почему ты меня ударил?» — осмелилась спросить она. «Ты не поняла?» «Из-за этого крана?» «Плевать я хотел на кран!» «Но...» «Ты хочешь, чтобы я ударил тебя еще, чтобы ты догадалась?» Она помотала головой и поняла, что совершила серьезную ошибку. В ней забрезжило понимание. «Думаешь, я не видел, как ты танцевала с папашей Лансини?» «Но...» «Он пригласил, и я думала, что ты можешь вертеть задом у меня под носом. За кого ты меня принимаешь? Мы едва поженились, а ты уже собираешься наставить мне рога? Выставляешь меня в дурацком виде перед друзьями, к тому же?» «Нет, Ты ошибаешься? Не смей так разговаривать со мной. Слишком у тебя все просто. Ты ведешь себя как бесстыдница. А виноват в этом, оказывается, я. Бесстыдница. Он никогда ей ничего подобного не говорил. Может ли такое быть, что она повела себя как-то не так, когда танцевала с папашей Лансини? Она считала, что именно это подобает новобрачной, развлекать гостей, танцевать с ними. Она, может быть, нечаянно оскорбила его. И не пытайся мне врать. Я видел, что твоя киска прям вся горела. Еще одно слово, которого она никогда не слышала. Она не решалась больше сказать ни слова, не решалась встать. Она съежилась на полу, втянула голову в плечи и молилась, чтобы он не ударил ее. По голове словно молотом ударило. Что-то внутри взорвалось. Горячая вода потекла на пол, в ней змеились алые струйки крови. Она поднесла руку к виску, там набухала огромная шишка и была разбита надбровная дуга. Она заплакала, сглатывая соленые слезы. «Зачем ты это сделал?» — удивленно спросила она. «Ты раньше был таким добрым». «Я был мудаком, это правда. Я просто не знал, что женюсь на шлюхе». Он угрожающе навис над ней. Она замолчала, не осмеливаясь сказать ни слова. Провела рукой по ране, застыла неподвижно. Она уже не чувствовала слишком горячей воды, ничего больше не чувствовала. Она сидела на месте, ошеломленная, отупевшая. Ей хотелось только одного, чтобы он ушел. Чтобы она могла остаться одна и прийти в себя. Он посмотрел в угол. Она подумала, сейчас ударит еще раз. «Ничего больше не можешь сказать», — усмехнулся он. «Ну, ты права, признаешь свою ошибку. Этому тебя в замке научили, да? Крутить задом перед мужиками». Его речь стала медленней. Он повторял одно и то же. Казалось, он что-то ищет. Глаза шарили по комнате. Он заметил зеленый бидончик порошка от муравьев, схватил его, открыл, понюхал, прочитал этикетку и еще раз глянул на бидончик. Лицо его разгладилось, он улыбнулся широко и радостно. Та же улыбка была на его лице, когда он ждал ее на остановке после занятия и забирал у нее сумку с учебниками и тетрадями. Она улыбнулась ему в ответ. «Просто он немного перепил. Он сам не знает, что говорит и делает. Вот сейчас он ее обнимет и попросит прощения. Она возьмет с него обещание больше не пить столько». Добавит, гладя его по голове, что тебе это вовсе не идет. И все превратится в плохое воспоминание. Она отныне ни за что на свете не станет танцевать с другим мужчиной и вообще ни одного мужчину не подпустит на пушечный выстрел. Он может быть таким милым, когда захочет. Она снова улыбнулась ему. Спросила, не может ли он дать ей мыло, которое она забыла в своей сумке на раковине. Он ответил, конечно, не вопрос. Но не двинулся с места. И по-прежнему держал в руке зеленый бидончик, внимательно глядел на него, а его улыбка становилась все более и более неприятной. И вдруг он высыпал на нее все содержимое бидона. Черный порошок окутал ее волосы, грудь, руки, ноги. Рэй схватил ее за волосы, закинул голову назад, засыпал то, что осталось на дне, в глаза, в рот. «Это на память о твоем брате. Надеюсь, ты помнишь?» Она закашлялась, начала задыхаться, выплевывая мерзкий порошок. Стала тереть глаза, чего щипать их стало еще немилосердней. Все тело было в черных подтеках. «Теперь мойся спокойно. По крайней мере, будешь понимать, зачем ты это делаешь». Она подняла на него испуганный взгляд. «И хватит бояться. Я тебя прощаю. На этот раз». Он повернулся к ней спиной и вышел из ванной. Она встала, пошла за мылом. «Твоя кожа будет мягкая и шелковистая». «И что я могла сделать, когда Андре над ним издевался?» — спросила она, намыливая руки и ноги. «А с папашей Лансини? Как я могла подумать, что делаю что-то не так? Я опозорила его перед друзьями. Он вообще-то не такой. Он красивый, смелый, сильный, нежный. Он попросил меня стать его женой. Все девушки мечтали выйти за него замуж, а он выбрал меня. Меня. Я должна научиться доставлять ему удовольствие. Я хочу, чтобы он мной гордился». Сейчас я делаю все наоборот, потому что, наверное, он и нервничает. Но я научусь. Обязательно научусь. Она заметила бритву Рэя, торчащую из его сумки с банными принадлежностями, взяла ее и побрила подмышками. Надела белое платье, причесалась, попыталась воткнуть назад цветочки и жемчужины и вернулась в комнату в кровать. «Ты больше так не будешь?» — спросил он ласково, снимая с нее платье. «Нет, обещаю тебе». «Ты всегда будешь чистенькая и гладенькая, когда я тебя захочу?» «Да». Он протянул руку и приказал: «Иди ко мне». Она робко приблизилась к нему. Хорошо ли она помылась везде, где надо? Она прошептала: «Знаешь, я же в первый раз...» «Помолчи! Слушай меня, я ведь твой муж. Разве не так?» «Так. Если я так веду себя, если я слегка грубоват, это все для твоего же блага. Тебя что, родители ничему не научили?» «Я...» «Ничему они тебя не научили, твои родители, как я погляжу. Вот уж плохую услугу тебе оказали. И зачем изображать из себя великих мира сего, если девчонку не смогли нормально воспитать? Я буду сам тебя дрессировать. Но покамест я съем тебя сейчас со всеми потрохами». Его дыхание отдавало алкоголем. Она не решалась отвернуться. Он не двигался, только водил рукой вверх-вниз между ее ногами. «Зачем это?» — подумала она. «Ну, помоги же мне!» — вдруг закричал он. «Я не понимаю». «Ох, дерьмо, какая же тупица! Ну, просто вообще тупая!» Он упал на матрас и стукнулся головой об стену. «Надо же мне было связаться с такой кретинкой! Это же уму непостижимо! Фантастика какая-то!» Он ударил ее ногой и сбросил с кровати. Так она и провела свою первую брачную ночь, лежа на половичке у кровати и дрожа от холода под белым платьем, которое она накинула на себя вместо одеяла. На следующее утро он перешагнул через нее, чтобы пойти в ванную. Пол дрожал под его шагами. Она протянула руку, почувствовала деревянный край кровати, терпкий запах пыли, но мозг ее еще спал. Она не могла понять, почему спит на полу, почему ей так холодно. Она согнула ноги, задралось белое платье новобрачной. У нее не было ни простыни, ни одеяла. Она открыла глаза, мозг ее пробудился и просигналил ей, что-то не так. Она не осознавала пока, что же идет не так, но ощущала что-то ужасное, парализующее ее. Страх заполнил все ее существо. Она забыла, что же случилось, но была уверена, что произошла какая-то неприятность, серьезная неприятность, в воздухе веяло угрозой. Ей захотелось ни о чем не думать, не вспоминать, снова уснуть, спрятаться в сон. Ей хотелось остаться в этом отсутствии воспоминаний о какой-то ужасной вещи, которая сейчас ее уничтожит. Она подтянула колени к подбородку, свернувшись клубочком, чтобы воспоминание прошло мимо. Подумала, может, она заболела? Мозг работал в поисках ответа, и она поняла, что лежит на полу, на коврике у кровати, и тут все вспомнила. Захотелось куда-нибудь исчезнуть. Она закрыла лицо руками, чтобы не видеть этот коврик, пол, желтые стены. Он появился с криком. «Ты видела мою бритву? Нет, ты видела мою бритву?» Он встряхнул ее, в глазах его плескался лютый гнев. «Там полно волос, ты брала мою бритву!» На этот раз он стал колотить ее кулаками и ногами. Она не сопротивлялась, не уклонялась, она лежала на полу комочком, безвольная и слабая. Когда метроном остановился, Леони пришла в себя. Она вспомнила ту ночь, то ужасное утреннее пробуждение. Ее ужас был так велик, что она утратила ту малую талику самоуважения, которое у нее оставалось. Она больше ничего не понимала, но знала только одно — она никогда ничего не сделает правильно. Еще она поняла, что ей придется расстаться с внешним миром. Ее мир за одну ночь сократился до узкого круга — Фернандо, Рэй и она. Леони попала в ловушку, стала узницей. Она вновь надела белое платье, спрятала пустые от отчаяния глаза за солнечными очками Ray-Ban, их подарил ей Рэй, когда был еще добрым. Вышла из комнаты и поняла, что воздух стал тяжелым, что он давит ей на плечи.